Встреча с отцом погибшей состоялась через полтора часа. По телефону с Машей говорил не сам Романенко, а его помощник. Виктор Степанович просил передать, что он вас примет, но он может задержаться, и тогда вам придется подождать. Мария заверила помощника, что она все понимает и что ничего страшного для нее в таком ожидании нет. Но на самом деле Маша провела в приемной около часа, глотая кофе чашку за чашкой и просматривая скучные журналы, посвященные сфере телекоммуникаций. Чтобы попасть в эту приемную, ей пришлось пройти унизительную процедуру досмотра. «Вы должны оставить оружие здесь», — оповестил ее на входе громила охранник в квадратном пиджаке и с таким же квадратным подбородком. «У меня нет оружия», — честно сказала Маша. «Могу я взглянуть на содержимое вашей сумочки?» — осведомился квадратный охранник. «С какой стати?» Он изобразил на лице улыбку, больше похожую на жуткий оскал. «Прошу меня понять, я должен действовать по инструкции. В противном случае меня уволят». Мария решила не нагнетать ситуацию и не тратить время на препирательство. Она сняла с плеча сумку и поставила ее на столик. Охранник расстегнул молнию, раскрыл края и внимательно взглянул на содержимое сумки. «Все в порядке, вы можете пройти. Поднимайтесь на пятый этаж, пройдите через холл и увидите дверь, обитую черной кожей. За дверью будет приемная. Удачи!» Мария взяла сумочку и, нахмурившись, зашагала к лифту. Она сердилась на себя за то, что позволила охраннику обыскать ее, но все же смогла успокоиться и притушить нарастающий гнев. Когда Виктор Степанович впустил Машу в свой кабинет, у нее уже дрожали пальцы от выпитого кофе, а в голове царил полный сумбур, состоящий из цитат, почерпнутых ею из только что прочитанных статей про цифровое телевидение, широкополосный интернет и оптоволоконные кабели. Виктор Степанович Романенко сидел за столом. Это был крупный, темноволосый, но уже начинающий сидеть мужчина с благородным лицом римского патриция. Костюм сидел на нем как влитой, а бледное, гладкое лицо бизнесмена было спокойным и холодным, как у статуи. Он не поднялся навстречу любимой, а лишь указал ей на кресло, а когда она села, спросил: «Могу я взглянуть на ваше удостоверение?» «Можете». Романенко, сцепив пальцы рук и словно окаменев в этой позе, терпеливо ждал, пока Мария найдет в сумочке удостоверение и раскроет его. Удостоверение он осмотрел внимательно, затем перевел взгляд на Машу и сказал: «Значит, вы следователь?» «Да». «И вы женщина?» «Удивительно точное наблюдение». Романенко сдвинул брови, помолчал несколько секунд. Было так тихо, что Маша слышала собственное дыхание, а потом спросил: «Вы уверены, что найденная вами девушка — моя дочь?» «Опознания еще не было», — сказала Маша. «Вас пригласят, и тогда вы...» «Как она умерла?» — перебил Романенко, пристально глядя на любимого. «Мы считаем, что это убийство», — спокойно сказала Маша. «Ира мучилась перед смертью?» «Это можно будет сказать после заключения судмедэксперта». Романенко провел рукой по волосам, а потом вдруг усмехнулся. И в неожиданности и неуместности этой усмешки было что-то страшное, почти инфернальное. «Вам, вероятно, кажется, что я слишком спокоен». «Каждый переживает свою боль по-своему», — сдержанно ответила Маша. «Видите ли, Ира была мне не родной дочерью. Я женился на ее матери, когда Ире было 12 лет, и у нас с самого начала как-то не заладилось. Мама Иры умерла 3 года назад, и с тех пор мы с Ирой стали совсем чужими людьми, что не мешало ей время от времени обращаться ко мне за финансовой помощью». Романенко перевел дух и вопросительно уставился на любимого, словно ожидая от нее какого-то комментария. «Я понимаю», — сказала Маша. «Такое часто случается». Виктор Степанович помолчал еще несколько секунд, а затем спросил, вновь огорошив Марию внезапной сменой темы разговора: «Это дело будете вести вы?» «Да», — ответила она. «Не думаю, что женщина может быть хорошим следователем». «Я не следователь. Я старший оперуполномоченный уголовного розыска». «Да, я в курсе. Оперативно-розыскная деятельность, дознание, подготовка материалов для передачи их в СК. Но все равно. Вы только не обижайтесь, я не собирался вас оскорбить. Я просто высказал свое мнение. Хороший сыщик, на мой взгляд, должен обладать как минимум 2 качествами. Первое — смелость. Второе — умение мыслить аналитически. по-вашему, женщина не может быть смелой? Женщинам, в отличие от мужчин, всегда есть что терять. Дети, уютное гнездышко, красота. Особенно в вашем случае, поскольку вы, вне всякого сомнения, красивая женщина. А что до аналитических способностей, то всем известно, что женщины не умеют мыслить логически. Романенко сдвинул брови и строго спросил: «Вы намерены оспорить мои утверждения?» Маша качнула головой: «Нет, я намерена задать вам несколько вопросов». «Это хорошо. Когда женщина пытается спорить с мужчиной, это очень часто выглядит жалко. Есть такая китайская пословица: даже если надеть на быка уздечку и седло, он не превратится в коня. Я не буду пытаться вас переубеждать, Виктор Степанович, у меня на это просто нет времени. А теперь позвольте мне задать вопрос по существу. Когда вы виделись с дочерью в последний раз?» «Дня три назад. С тех пор вы общались?» «Нет». Романенко облизнул губы кончиком языка, словно они внезапно пересохли. «Мэр Александр, вы не против, если я налью себе выпить?» «Нет», — качнула она головой. Романенко открыл ящик стола, достал бутылку скотча и граненый стакан. «Вам не предлагаю, потому что вы на службе», — прокомментировал он, открывая бутылку. «Хотя, если хотите попробовать...» «Спасибо, но я не люблю виски». «Это Спрингбэнк, 32-летней выдержки». Мария снова качнула головой. «Нет». «Ну, дело ваше». Романенко поднес стакан к губам и сделал глоток, снова облизнул губы и сказал, с хмурой задумчивостью разглядывая стакан: «Я практически ничего не знаю о ее жизни. Однако пару дней назад она приходила ко мне за деньгами. С ней был парень, очень самоуверенный. Он представился художником, а когда они уходили, сунул мне свою визитную карточку. Потом я звонил ей, интересовался, какие отношения у них с этим парнем. Она сказала, что они друзья». Романенко дернул уголком губ и добавил: «Должно быть, это означает, что она с ним спала». Он залпом допил виски и поставил стакан на стол. «Как долго они встречались?» — спросила Маша. «Не знаю. Но не уверен, что долго. Ира была не из тех, кто может долго терпеть рядом с собой мужчину». «Чем Ирина занималась по жизни?» «В прошлом году она бросила университет. После этого...» — он пожал плечами. «Она работала там, сям. Но это нельзя назвать работой». «Почему?» «Потому что она не умела работать. Никогда. Деньги она получала от меня. Суммы не грандиозные, но на жизнь вполне хватало». «На каком факультете она училась?» «На факультете антропологии, кафедра восточной мифологии». «Почему она ушла из университета?» «Сказала, что ей и это надоело. За последний год Ира сменила несколько мест, но нигде не задерживалась дольше месяца. Ей везде было скучно. Она вообще не хотела работать, но я настаивал». «Зачем?» «Затем, что бездельники плохо кончают. И то, что случилось с Ирой, лишнее тому подтверждение». Романенко снова взялся за бутылку. Маша посмотрела, как он наполняет стакан, и спросила: «У вас сохранилась визитная карточка того парня?» «Да». Сейчас Романенко поставил бутылку, открыл верхний ящик стола, порылся в нем, достал визитку и протянул ее Марии. «Вот». Она взяла карточку и сунула ее в сумку, затем поднялась с кресла и сказала: «Вы не выглядите как убитый горем отец, но это ничего не значит. В любом случае, я благодарна вам за то, что вы нашли в себе силы встретиться и поговорить со мной. Мой телефон есть у вашего секретаря. Всего доброго». Любимова повернулась и зашагала к двери. «Постойте!» — окликнул ее Виктор Степанович. Мария остановилась, вопросительно взглянула на Романенко через плечо. «Я намерен назначить вознаграждение», — сказал он мрачным голосом. «Вознаграждение?» «Да, за поимку убийцы моей дочери. Найдите этого ублюдка, и я перечислю на счет вашей конторы 20 000 долларов. Это будет хорошим стимулом, правда?» «Да, наверное». Маша отвернулась и вышла из кабинета. Найти художника Андрея Голубева не составило особого труда. Свои арт-эксперименты он проводил в стенах галереи под странным названием «Бекассо». Взглянув на вывеску, Мария решила, что «Бекассо» — это помесь «Бекассо» с «Пикассо», и подумала о том, что с не меньшим успехом это заведение можно было бы назвать «Ван Гоголь». «Пожалуй, стоит подумать о том, чтобы продать эту идею какой-нибудь арт-галерее, решила Любимова. Внутри ее ждал еще один сюрприз. У стен большого зала, увешанного картинами, с первого взгляда похожими на обыкновенную детскую мазню, стояли несколько совершенно голых мужчин и женщин модельной внешности. Их стройные тела были раскрашены какими-то знаками и символами, разобраться в которых не представлялось возможным. Маша остановилась, чтобы разглядеть их получше, и, быть может, если повезет, раскусить идею, которую автор пытался вложить в это сомнительное творение. Мужской голос, прозвучавший над самым ухом, заставил Машу вздрогнуть. «Нравится». Она обернулась и увидела перед собой смазливого парня в цветастой рубашке и с двумя бокалами шампанского в руках. «Трудно сказать», — ответила Мария, — «а им не холодно?» «Кому?» «Этим ребятам». «Вы про участников перформанса?» Примечание. Перформанс — английский вид современного искусства. Короткое представление, исполненное одним или несколькими участниками перед публикой в художественной галерее, музее или на открытом воздухе. Конец примечания. В синих глазах парня заискрились веселые искорки. «Искусство требует жертв, не так ли? Как вас зовут?» «Марья Александровна». «Видите ли, Маша, искусство подобно древнему языческому богу, и оно требует жертвоприношений. Вот вы что-нибудь слышали про сербскую художницу Марину Абрамович?» «Нет». Парень снисходительно улыбнулся. «Во время одного из своих перформансов она облила пол бензином по кругу, легла внутрь и задохнулась бы парами, если бы один из зрителей не спас ее, решив, что смерть уж точно не прописана в сценарии. А во время другого перформанса она лежала на глыбе льда и вырезала на животе лезвием звезду. И все это ради искусства? А как же? Художник живет ради искусства. Вне искусства. Его существование теряет всякий смысл». «Это ваша Марина Абрамович отважная женщина», — сказала Маша. Лицо парня просияло. «Не то слово. Однажды Марина прожила 12 дней в галерее, ничего не ела, зато спала, ходила в душ и туалет, все на глазах у зрителей». «Звери в зоопарке делают то же самое», — заметила Маша. «Но никто не называет это перформансом». Парень поморщился. «Слишком прямолинейная ассоциация. Кому-то и картины Кандинского «Детская мазня». Поймите, люди любят играть в игры. Искусство — это тоже своего рода игра». Тут парень вспомнил, наконец, о шампанском, которое держал в руках, и протянул один бокал Маше. «Знаете, — снова заговорил он, отпив из своего бокала, — еще совсем недавно я работал продавцом-буфетчиком в Большом театре. Так вот там, в Большом, узнаешь и понимаешь людям истинную цену. Даже очень богатым людям. И это не может не наполнять душу презрением к жизни». «Что же такого вы познали, будучи буфетчиком?» «О, это смешно», — парень снова просиял. «В Большом театре во время антрактов творится черт знает что. Олигархи давятся в очередях за вдовой Клико и бутербродами с колбасой, а буфетчики швыряют им эту сухую колбасу, как с собакам. Чисто на московском приколе все съедят. У каждого свой собственный способ почувствовать себя важным человеком», — сказала Маша. «Вы считаете?» — Голубев помолчал. «Вижу, вы надо мной иронизируете», — сказал он натужно веселым голосом. «Что ж, я не обижаюсь. Кстати, у вас отличная фигурка. Не хотите поучаствовать в моем перформансе?» Маша снова посмотрела на голых людей, передернула острыми худыми плечами и ответила: «Нет, спасибо». Парень приподнял брови. «Мешает скромность? Скорее, чувствительность к сквознякам». Он засмеялся. «А вы остроумная. Кстати, кто вы такая?» Мария достала из кармана удостоверение, раскрыла его и показала парню. «Любимова Мария Александровна, уголовный розыск ГУВД Москвы». «Хм». Художник перевел взгляд с удостоверения на лицо Маши. «Значит, милиция». «Никогда бы не подумал. И что вас сюда привело?» «Вы Андрей Голубев, так?» «Да. А в чем, собственно, дело?» «Я хочу задать вам пару вопросов. И буду благодарна, если вы ответите на них откровенно и честно. В противном случае у вас могут возникнуть проблемы». Художник вздохнул, и сразу угрозы, — саркастически произнес он. «Узнаю родную милицию». «Валяйте, задавайте ваши вопросы». «Когда вы в последний раз видели Ирину Романенко?» «Иру...» «Дайте вспомнить», — он наморщил лоб, припоминая. Дня три назад, поздно вечером. При каких обстоятельствах вы встретились и когда и как расстались? Ну, я подхватил ее возле клуба «Гараж» и повез покататься по городу. Это было около 11 часов вечера. Расстались мы часов в 12 в районе Щелчка. Что значит «расстались»? Голубев помрачнел и рассказала, что я ей надоел и что она хочет пройтись до метро пешком. Он пожал плечами, я не стал возражать. То есть вы высадили девушку из машины на ночной улице одну, а потом просто уехали? Она сама этого захотела. Сама. Понятно. Чем же вы так насолили девушке, что она решила сбежать от вас во тьму и холод улицы? Впервые за время разговора Голубев посмотрел на Машу неприязненно. Не понимаю, почему это вас должно волновать, произнес он с легким раздражением. И, кстати, для чего все эти вопросы? С Ирой что-то случилось? У нее неприятности? Неприятности — не то слово, — сказала Маша, внимательно наблюдая за лицом парня. Ирина Романенко убита. Как убита? Голубев слегка побледнел. Изумление, которое отобразилось на его лице, выглядело вполне натурально. Вас интересуют детали? — спросила Маша. Нет, но... Погодите. Он поморщился и потер пальцами висок, а затем сдавленно проговорил. У меня просто в голове не укладывается. Вы хотите сказать, что Ира умерла? Те, кого убивают, обычно умирают. Да, вы правы. Но почему вы пришли ко мне? А разве это не очевидно? Я думаю, вы последний, кто видел Иру Романенко живой. Кроме убийцы, разумеется. При этих словах Голубев побледнел еще больше. Несколько секунд он молчал, по всей видимости, собираясь с духом, а затем спросил, как ее убили. Задушили. Спокойно ответила Маша, продолжая внимательно изучать лицо художника. А перед этим мучили. Долго, почти двое суток. Зашили ей рот грубой ниткой, вырезали кость. Вот ведь как бывает, хрипло, пробормотал Голубев. Он быстро поднес бокал к губам, запрокинул голову и залпом осушил его. Возможно, убийца похитил Ирину сразу после того, как вы с ней расстались, сказала Маша. Голубев вытер мокрые губы рукавом свитера и посмотрел на любимого хмурым взглядом. «Кажется, я понимаю, к чему вы клоните. Вы меня подозреваете, верно?» «Я не исключаю любой возможности», — тем же спокойным голосом произнесла Мария, в том числе и этой. «Но зачем мне было ее убивать?» «Мало ли», — она пожала плечами. «Причины бывают разные, в том числе самые дикие». Например, можно убить ради искусства. Перформансом может стать все, что угодно, правда? Зверское убийство любовницы — тоже неплохой вариант. На этот раз Голубев побагровел. «Да мы с ней даже не были любовниками!» Выпалил он вдруг так, что голые парни и девушки, стоявшие вдоль стены, вздрогнули и повернули головы в его сторону. «Продолжайте», — сухо произнесла Маша. Голубев смутился. «Все 5 дней нашего знакомства...» Она корчила из себя недотрогу, — сдавленно проговорил он. Сначала я думал, что у нее месячные и что она просто не хочет в этом признаваться, но когда я сказал ей об этом, она рассмеялась. И в чем же была причина отказа? Глаза художника мрачно блеснули. «Иногда среди женщин попадаются настоящие стервы», — угрюмо сказал он. «Они испытывают огромное удовольствие от того, что мучают мужчину. Доводят его до белого коленя, а потом бросают. В тот вечер вы снова попытались добиться от нее взаимности? Да, Голубев поднес было бокал к губам, но передумал, взглянул на Машу глазами побитой собаки и сказал, понимаете, меня больше всего раздражало. Не то, что она не хочет заниматься со мной сексом, а то, что она не объясняет мне причину. Мария устало отвела взгляд от художника. Теперь она была почти уверена, что убийца не он. «Вы можете указать место, где вы расстались с Ириной?» — спросила она уже более мягким голосом. «Пожалуй, да. Там рядом был магазин. Большой круглосуточный универсам. Сможете показать это место на карте?» «Думаю, да». Мария достала смартфон и выщелкнула на мониторе интерактивную карту Москвы, нашла нужный район и повернула iPhone монитором к Андрею. «Показывайте». Парень склонился над смартфоном, несколько секунд соображал, а потом ткнул пальцем в монитор. «Вот здесь». Мария увеличила карту Еще точнее, — попросила она. — Вот тут, перед универмагом. — Это точно? — Да, я хорошо запомнил это место. Маша выключила смартфон и убрала его в сумку. На лице ее появилось слегка озадаченное выражение. Выходило, убийца привез Ирину Романенко на то место, где похитил ее. Над этим стоило подумать. — С кем Ирина была в клубе в тот вечер? — спросила Маша, вновь взглянув на Голубева. Тот пожал плечами. — Понятия не имею. Я позвонил, она сказала, чтобы я ждал возле клуба. Я подъехал, она вышла. Вот, собственно, и все. — Хорошо, — Мария вздохнула. — У меня к вам личная просьба, Андрей. Не покидайте Москву без особой нужды. А если решите куда-то ехать, предварительно известите меня об этом. Маша достала из сумочки визитную карточку и вручила ее парню. Тот взял визитку, хмуро на нее посмотрел, перевел взгляд на любимого и спросил с ироничным холодком в голосе: — Значит, я теперь официальный подозреваемый? Маша покачала головой. — Нет. Но нам могут понадобиться ваши показания. — Ладно, — смиренно выдохнул Голубев. — Я все равно никуда не собирался уезжать. Буду работать над новым перформансом.